Старик был человеком жадным и подозрительным. Он не умел приумножать капиталы, но зато хорошо умел их прятать. Поэтому на пути Андрея Сергеевича к новой жизни возникло много новых проблем. Надо было не только найти счета и убрать всех конкурентов, которые тут же и объявились на горизонте после смерти тестя, как говорится, если тайну знают двое, то ее знают все, но и стать совершенно законным и неоспоримым владельцем этого состояния. Это борьба, это война за шальное, но огромное состояние тестя продолжалось в течение нескольких лет. А гонконгский транзит тем временем продолжал функционировать. Только объем уменьшился, и железнодорожный маршрут сменился автомобильным. И вот когда, наконец, дорога была расчищена, и Крымов уже готов был войти во владение наследством тестя, и когда семья давно уже ждала в Америке, в жизни Андрея Сергеевича возник майор Глоттер. И было это как раз чуть меньше года назад. Этот сотрудник Бюро стратегического анализа и планирования Объединенного военного командования НАТО сразу взялся за дело круто. Оказалось, что у американцев накопилось приличное количество материалов о подвигах Андрея Сергеевича в Китае и Гонконге, которыми они любезно поделились с Объединенным военным командованием НАТО. Майор Глоттер предложил Крымову сотрудничество и намекнул, что если он откажется, то все эти материалы немедленно будут переданы в Россию, в Китай, к которому очень удачно для Крымова в самое ближайшее время отходит Гонконг, и в Интерпол. Глоттер сообщил, что Интерпол вышел на голландских получателей героина и установил, что наркотик идет в Европу через Россию, и уже проинформировал об этом Федеральную службу безопасности России, так что через месяц-другой они обязательно выйдут на Крымова. И сейчас им как раз очень не хватает подробных материалов о Крымове, чтобы связать всю цепочку и уничтожить его вместе со спецслужбами России и Китая. Но с другой стороны, если Крымов согласится сотрудничать с ними, то они обещают ему свободу и гражданство любого государства, но одним словом пообещал отмазать от наркотиков и организовать спокойную и тихую старость под чужим именем. Андрей Сергеевич согласился. И Глоттер рассказал ему суть дела. Ту самую операцию «Имитатор», где он должен сыграть роль подставного лица и расстроить планы России по созданию военной коалиции с Китаем. Андрею Сергеевичу ничего не оставалось, как согласиться, но он не мог себе позволить, чтобы рухнули все его мечты, особенно теперь, когда осуществление их было так близко. А то, что мечты обязательно рухнут, Андрей Сергеевич не сомневался. Спокойным за свою жизнь и капиталы он мог быть только с той легендой, которую придумает себе сам. А тихая старость, обещанная Глоттером, оставит его на всю жизнь под присмотром спецслужб и не даст возможности добраться-таки до миллионов тестя. Вот как раз такой результат его совсем и не устраивал. Короче говоря, Андрей Сергеевич Крымов понял, что должен скорректировать планы Глоттера и уйти от него. И вот с этого самого момента он и начал свою собственную игру, свою операцию. После долгих размышлений Крымов пришел к выводу, что в предложении Глоттера есть большой и даже очень большой плюс. После операции «Имитатор» Андрей Сергеевич Крымов, бывший полковник КГБ и партнер триады по торговле наркотиками, навсегда исчезнет из поля зрения преступного мира, а при удачном стечении обстоятельств и контрразведки России. В этом Глоттеру вполне можно было довериться. Они это делать умеют. А как исчезнуть из поля зрения самого Глоттера, замести следы и упоминания о своем существовании и перевоплотиться навсегда, у Андрея Сергеевича уже были кое-какие соображения. и представлялось это не таким уж сложным. Так что Крымов был даже благодарен майору за появление в своей жизни, поскольку при его помощи результат оказывался значительно надежнее, чем то, что планировал Крымов раньше. Первым делом Андрей Сергеевич установил по своим старым связям в контрразведке, что информация из Интерпола о транзите через Россию наркотиков действительно дошла, и ФСБ приняла это дело в разработку. А раз так, то резко прерывать этот контракт с гонконгскими партнерами уже нельзя. Но теперь он обязательно должен был контролировать ситуацию сам, во избежание ненужных для него осложнений. Для этого он подставил следствию Алексея как информатора. Следствие съело эту подставу, и можно было больше не беспокоиться о проблемах с этой стороны. А чуть позже он вышел и на Владимира Крупицу, офицера управления, занимавшегося Китаем, и таким образом обеспечил себя прикрытием полностью со всех сторон.